Артур Зиданья, внук. Мы никогда не были так близки, как тогда. Через 7 месяцев ты уже не знаешь, как упорядочить, да и нужно ли это вообще, и что делать с массой воспоминаний. В самые неожиданные моменты некоторые детали влекут за собой цепную реакцию памяти. Оказывается, то, что было более 20 лет назад, и все последующие события возникают в памяти бок о бок и создают сложный образ, переливающийся столькими цветами, что я не в состоянии описать его словами. В разговорах все выглядит по-другому. Под влиянием эмоций, порыва, все как будто оживает, а вот написанный текст неизбежно несет в себе прошлое как законченный период, как историю. И вот я, мой брат Петр и двоюродная сестра Анна сидим в декабре в квартире бабушки Наташи и слушаем ее любимого Армстронга и другие ее виниловые пластинки. И нас четверо, а не трое. Мы никогда не были так близки, как тогда. Удивительное дело эти моменты, когда внезапно наши родственники, друзья и незнакомые люди под влиянием одного человека становятся близкими, находят общий язык или несколько общих языков одновременно и становятся еще более человечными в отношениях друг с другом. Просто невероятно. Тот путь, который обозначила моя бабушка, путь трудный, сложный и нередко идущий вопреки всем и всему, навсегда изменил меня и будет продолжать изменять. Это невозможно высказать или написать. Единственное, что я могу или даже обязан сделать, это упорно пытаться выразить это собственной жизнью. Несколько лет назад я открыл банку с баклажанной икрой и вспомнил, как мы вместе с бабушкой в маленькой кухне готовили огромную кастрюлю этой икры, и сразу ожили все воспоминания, связанные с этой кухней. «Артур, поставь суп на плиту, пельмени в холодильник и сметану возьми». Эта бабушка Наташа кричит мне из-за рабочего стола, сквозь облачко табачного дыма, в перерыве между компьютерным маджонгом и переводом, или между переводом и компьютерным маджонгом.